Чудесное обещание. На базаре стоял деревянный старый амбар на высоком каменном фундаменте. Несколько камней из фундамента выпало, и в нем образовалась дыра, в которую я свободно пролезал под амбар. Это было мое потайное место, куда я обычно скрывался от хозяйки. Летом, в знойный яркий день, под амбаром было прохладно. Здесь я хранил любимые вещи — складной нож, молоток, записную книжку с карандашом, бумажный фонарик со свечой и две книжки «Как львица воспитала царского сына» и «Джек-потрошитель». Забравшись в свое подполье, я долго и горько плакал. Чувство ненависти к хозяйке смешалось с чувством обиды на герцога. Я так доверчиво отнесся к нему, а он подвел меня. К ночи меня стал мучить голод, но возвращаться домой мне не хотелось. Я знал, что в угоду хозяйке мать выдерет меня за уши, хотя потом и будет тихонько плакать. Так я провел ночь под амбаром. Утром в дыру просунулась вихрастая голова Артемки. «Я ж так и знал, что ты тут. Мамка твоя плачет, думает, что ты побег топиться. А я ей говорю, не должно быть, верно пошел на свою квартиру. На, закусывай». И Артемка вынул из-за пазухи сухую тарань, огурец, головку лука и ломоть черного хлеба. Я ел и сквозь слезы рассказывал, как было дело. Артемка сердито плюнул. «Твоя хозяйка ведьма. Разве можно человека бить веником? Что он, собака? А герцог тоже вредный. Ему и дела нет, что из-за него человек страдает. Все они герцоги такие». Артемка показал мне две копейки. «Видал? Айда пить квас!» Мы вылезли из подполья, пошли к квасной будке и взяли по стакану кваса. После тарани он казался особенно приятным и бросался в нос. Вдруг мы услышали веселый призыв. «Граждане, становитесь теснее в круг, держитесь за чужие карманы. Сейчас под наблюдением господина городового начнется небывалое гала-представление «Нон плюс ультра». «Артемка», — говорю я, — «да ведь это ж герцог». Окруженный толпою крестьян и базарных зевак, герцог почтительно говорил подходившему усачу городовому. «Господин блюститель порядка, прошу вас занять наблюдательный пункт. Поправьте вашу шаблюку и примите боевой вид. За неимением здесь другого начальства ешьте глазами меня». Толпа хохотала. Уязвленный городовой скривил губы и потянулся к воротнику герцога. «Ты эти насмешки брось. Инструкцию знаешь? А ну, предъявь паспорт». «Паспорт?» — изумился герцог. «Да какой же может быть паспорт, если половина сбора в вашу пользу?» Городовой быстро успокоился и занял наблюдательный пункт, а герцог продолжал развлекать публику. «Позвольте представиться, главный наездник цирка Труцци и бенгальский факир. Тигры, леопарды и другие насекомые прибудут дополнительно, а сейчас прошу посмотреть несколько фокусов, за которые имею почетный отзыв от митрополита Киевского. Итак, начинаем. Вот вы, молодой человек», — обратился он к деревенскому парню, — «подойдите-ка сюда поближе. Видите эти два шарика?» «Бачу», — ответил парнишка. «Красный я кладу в ваш правый карман. Видите? Бачу. Зеленый в левый. Видите? Бачу. Ну, где у вас зеленый шарик?» «Ось тут. Вынимайте его». Парень вынимает красный шарик и растерянно улыбается. «Як же цевин, проскочив?» Герцог показал еще несколько фокусов, потом разослал на земле платок и приказал. «Гоните все по две копейки. Не видите, что мне пора водку пить? Живо!» Зазвенели медики, толпа поредела. «Получите, ваше превосходительство, 12 копеек», — подал герцог городовому несколько монет. Тут я подошел и сказал. «А меня хозяйка веником побила». «Поздравляю», — ответил герцог. «За что ж она тебя?» «Да за ваш вексель». Он недоуменно посмотрел на меня, потом вдруг вспомнил. «Постой, постой. Ты из харчевни?» Он был явно смущен. Мы присели на бревно, и я рассказал, что произошло после его ухода. Я сказал, что живу теперь под амбаром на базаре и боюсь идти домой. Он покрутил головой и с досадой крякнул. «Что ты скажешь?» подвел мальца. «Ну ничего, не горюй, дело поправим». «А это кто?» — кивнул он в сторону Артемки. «Товарищ? Как звать ты тебя, курносый?» «Артемка? Ну вот что, Артемка, шагай в трактир и шепни там кухарке, чтобы она не беспокоилась, что Костя, мол, жив и здоров, только домой сразу не придет. Пусть хозяйка малость поостынет, тогда он и вернется. Вали». «Ничего, Костя, не горюй. Пойдем, покажи мне твою нору». Мы пошли к амбару. «Прекрасно», — сказал герцог. «У тебя, Костя, дача первый сорт, вот только перин нет. Ты, Костя, возьми меня к себе квартирантом. Мой дворец сейчас ремонтируется, так мне на время нужна квартира. Возьмешь?» «Что ж», — говорю я притворно равнодушно, — «живите, мне не жалко». «Ну так считай, что мы поладили. Жди, вечером приду». Я хитрил. Мне не только не было жалко, но я был счастлив жить с веселым и добрым человеком, который знает столько интересных фокусов и так смело разговаривает с городовым. С нетерпением я ждал вечера, а когда в дыре показалась голова и знакомый голос окликнул меня, я уже, не скрывая радости, живо отозвался. «Здесь, здесь, герцог! Лезьте скорей!» Герцог влез, а вслед за ним, шурша и шелестя, вползло в освещенное лунным светом отверстие какое-то чудовище со вздыбленной шерстью. Я схватил герцога за рукав и в страхе крикнул: «Ой, что это?» «Это же охапка сена, которую я тащу за веревку». Я засмеялся, а герцог сказал: «Я, брат, не люблю спать на голой земле, твердо. То ли дело на сене, и мягко, и запах приятный». Он сделал себе и мне из сена постели и вытащил из кармана небольшой сверток. «Вот, принес кое-что поужинать, а свечку не захватил. В темноте, пожалуй, еще и рта не найдешь». «Найдешь», — сказал я уверенно. «Я найду, а свечку можно мою зажечь». Мы зажгли свечку и вставили ее в бумажный фонарик. Подполье осветилось голубым светом. Я достал тарелку и нож. Герцог вынул из свертка украинскую колбасу, помидоры, сладкий болгарский лук и хлеб. Мы поужинали и улеглись на своей душистой постели. «Тебе сколько лет?» — спросил герцог. «Скоро 10 будет. А вам?» «Мне уже 31. А отец твой кто?» «Кастрюли паял, чайники. Он уже умер». «А мой был диакон. Не герцог, а диакон. Про герцога я наврал, я люблю шутить. Ты где учился?» «Церковно-приходской». «А я, брат, духовную семинарию окончил. Чуть-чуть меня попом не сделали, да я вовремя догадался драпу дать». «А как вас зовут?» «Зовут меня Алексеем Евсеичем, а проще Евсеичем. Вот фамилия у меня неподходящая, Погребальный. Я человек веселый, люблю солнышко, траву, птиц, люблю до страсти. На что мне такая фамилия?» «А ты что любишь?» «Я люблю многие вещи. Фасоль с солеными огурцами, медовую халву, клюквенный квас, переводные картинки. Но об этом говорить я не решился, чтобы Евсеич не подумал, что я совсем еще маленький». «Я тоже траву люблю, и птиц, и еще людей люблю, которые добрые и веселые, вот как вы», — сказал я. Евсеич помолчал. «Эх, паренек», — и голос его стал ласковым. «Жалко мне тебя. Сердце твое тянется к людям за теплом, как подсолнечник к свету, а дает тебе только пинки. Но какие у тебя радости? Бродягам борщ подавать. Ты, наверное, за всю жизнь и игрушки-то в руках не держал». Я стал припоминать, какие у меня были игрушки, но вспомнить было нечего. Сапожная колодка, дверная ручка, кран от бочонка. Разве это игрушки? «А вы держали?» — спросил я. «О да, у меня, Костя, хорошие игрушки были, и плюшевый медведь, и лошадка на колесиках, и заводной пароход. Одна игрушка и теперь еще сохранилась, в деревне у старухи-тетки в сундуке лежит. Это, брат, такая игрушка, что не налюбоваться. Случилось моему деду в Швейцарии побывать, понравилась там ему эта игрушка, и он купил ее для своего сына, то есть для моего отца, значит, когда тот маленьким был. От отца она перешла ко мне. Вынимали ее из сундука только по большим праздникам, вот как берегли. Оттого и сохранилась она. «Что же это за игрушка такая?» — живо спросил я. «Заводной автомобиль, да?» «Нет, не автомобиль. Их тогда еще не делали. Не автомобиль, а волшебная шкатулка. Сделана она из черного полированного дерева. На передней стенке три перламутровые кнопки. Нажмешь одну, поднимается крышка, и перед тобой цирк. Круглая в золотом песке арена. На арене белая лошадка. На лошадке наездница в голубом блестящем платье. На ножках золотые туфельки, а в руке серебряный обруч. За лошадкой собака, за собакой кошка, за кошкой мышка. Нажмешь вторую, слышится малиновый перезвон. А когда нажимаешь третью, то лошадка, собака, мышка и кошка мчатся вскачь по кругу арены под веселый марш. Вот, брат, какая игрушка! Я слушал зачарованный. Вот бы мне взглянуть, хоть разок. Разок взглянуть? Спросил Евсеич. Хм, да. И задумался. Затем, как бы прервав какие-то мысли, решительно сказал. Спать надо, а то мы с тобой до утра проболтаем. Я послушно закрыл глаза, но уснул не сразу, растревоженный рассказом о волшебной шкатулке. Прекрасная наездница до того пленила мое воображение, что даже явилась ко мне во сне. Мне снилось, будто я сижу за стойкой и подсчитываю медики. Вдруг слышу цокот копыт. Дверь широко распахивается, точно от порыва ветра, и прямо в харчевню въезжает на снежно-белой лошади златокудрая красавица с блестящим обручем в руке. Лошадь подходит к стойке и кланяется мне, а наездница гладит рукой ее серебристую гриву, смеется и говорит: «Вот, Костя, какая у меня умная лошадка, хочешь покататься на ней?» Вдруг из кухни выскакивает хозяйка и грязным веником бьет лошадь. Я вижу на белой лошадиной голове грязные полосы, и это приводит меня в выступление. «Ведьма! Ведьма!» — закричал я, бросаясь на хозяйку со сжатыми кулаками, и проснулся. Евсеич спал. Его ровное дыхание успокоило меня, и я опять заснул. Утром Евсеич сказал: «Ну, Костя, сегодня играем, завтра уезжаем. Больше 3 дней мне не усидеть на месте. Привыкли ноги ходить, и никак их не удержишь. Завтра беру курс на Мариуполь». Пришел Артемка, и от него мы узнали, что хозяйка отошла и теперь очень нудится. Вчера целый день зевала, спать хотела, а посадить за стойку было некого. Решили, что наступил самый подходящий момент для моего возвращения. В харчевню вошли все трое. Впереди Евсеич, за ним я, за мной Артемка. «Мадам», — сказал Евсеич, галантно кланяясь, — «на днях, вследствие моего врожденного легкомыслия, житейской неопытности Кости и вашего африканского темперамента, произошел весьма печальный случай. Позвольте уплатить вам 8 копеек и уверить вас, что веник имеет только одно назначение — мести ссор. Я поклялся именем святой Пелагии, покровительницы всех харчевин, что вы Костю отныне пальцем никогда не тронете. Бойтесь, мадам, превратить меня в клятвопреступника. В гневе я режу трактирщиц, как кур. Адью, мадам. Весной я ваш гость». Затем он взял меня за руку, отвел в сторону и сказал: «Ну, Костя, до свидания. До весны я побываю на родине, весной опять буду в ваших краях. Жди, Костя, шкатулка будет твоя».